и все-таки нестерпимый зной терзал его в этом залитом солнцем кабинете. Лицо раскраснелось, по щекам стекали струйки пота. Володя сидел в темных очках и что-то сосредоточенно писал. При звуке раскрывшейся двери он поднял голову, узнал Виталия и, улыбаясь, приподнялся, чтобы пожать приятелю руку. Потом снова опустился в кресло и, сняв очки, довольным тоном произнес. «А еще, говорят, нет телепатии. Я тебя только что мысленно призывал». «Совершенно явственно уловил», — согласился Виталий. «Что же тебе от меня надо?» Фролов устало вздохнул. «Поручение хочу тебе дать. Допроси-ка еще раз этого стервеца Короткова. Ни с кем другим он разговаривать не желает. Как пень, понимаешь, молчит. Час молчит, два. Я уговариваю, я доказываю, я нервы расходую. А ему, видите ли, подавай Лосева. Такой, видите ли, незаменимый и исключительный Лосев объявился. Ну и подавай ему Лосева. Что тебе стоит? Вот я и подаю. С одним условием. Сначала к нему придет его бывший тренер. Разреши свидание». «Какой еще тренер? Откуда ты его выкопал?» «Это уже отдельная история. Ты пока разреши. Он скоро придет». «Нельзя пока свидание, ты же знаешь». «Это тот случай, когда свидание необходимо. Для дела. Веришь мне?» «Верю, конечно, но...» «Слушай, Фролов, — сердито сказал Виталий, — я ведь все равно добьюсь. Только лишнее время отберу у себя, у начальства. И всем нервы попорчу. Лучше уж сам разреши». «Черт с тобой, разрешаю. Когда допрос проведешь?» «Сразу после свидания. Для допроса и вызову». «Ну-ну. Даже интересно, как этот пень заговорит человеческим голосом». «Это, милый мой, не пень», — невольно подражая интонации Кузьмича, возразил Виталий. «Это еще недавно был вполне хороший парень и футболист, между прочим». «Ага, вполне хороший парень был, конечно», — саркастически передразнил Фролов. «Если бы на месте Шухмина кто еще оказался, то вполне возможно, что этот хороший парень стал бы убийцей. Я же говорю, недавно был. А потом случилась трагедия, Володя, обычная человеческая трагедия». «А для чего тебе тренер понадобился? Он, понимаешь, обещал мне свою ошибку исправить, серьезную педагогическую ошибку. Мы уже договорились». «Поздно он спохватился», — сердито заметил Фролов. «Такие ошибки исправлять никогда не поздно. Трудно это, да, но не поздно. Пока человек дышит, думает, чувствует». Фролов внимательно посмотрел на Виталия. «Ты мне потом все подробно расскажешь, ладно?» «Конечно, расскажу». Виталий поспешил к себе. Вскоре пришел Соколов, сосредоточенный и задумчивый. Он поздоровался с Виталием и, опустившись на стул, нетерпеливо спросил. «Где Коротков?» «Виктор здесь», — ответил Виталий. «Сейчас я велю его привести и оставлю вас одних». Он повернулся к телефону и, набрав короткий номер, отдал распоряжение. «На допрос?» — переспросил Соколов. «Почему на допрос?» «Я проведу допрос сразу после вашего свидания с Виктором», — пояснил Виталий. «И очень на вас надеюсь, Василий Павлович. Виктор должен поверить, что не все для него пропало, что и сейчас еще многое зависит от него самого. Надо веру вселить в него, силу для борьбы, хоть каплю веры и силы». «Да-да, я это сделаю», — кивнул Соколов, нервно потирая руки. «Вы очень правильно сказали. Признаться, я даже не ожидал тут, в этих стенах. Ну да, прекрасно, прекрасно. И я ваш союзник, да-да. Будьте уверены». Через несколько минут в дверь постучали, и на пороге в сопровождении конвойного милиционера появился Витька. Лосев не видел его 3 дня. За это время парень разительно изменился. Темные круги под запавшими глазами, тоскливый затравленный взгляд, щетина на осунувшемся лице, серая куртка измята, волосы на голове торчат в разные стороны. «Здравствуй, Витя», — сказал Виталий. «Садись». Здравствуй, Виктор.